Жизнь и служение апостола Петра. Изучение жизни и служения апостола Петра, представленные в Писаниях, вдохновляют веру в господствующее провидение Бога. Симон Петр сделал много ошибок. Он был импульсивным, и это заставляло его говорить и делать то, что не было в согласии с разумом и намерением Бога. В одном случае Господь Иисус Христос должен был остро упрекнуть его этими словами: «Отойди от меня, сатана», когда он неблагоразумно говорил своими устами. В другом случае он отрекся от Иисуса Христа даже с клятвою и ругательством, когда он столкнулся с служанками, которые подвергали сомнению его верность Господу. Однако Симон Петр был избранным Божиим сосудом, чтобы провозглашать иудеям после воскресения Иисуса Христа, что Иисус Христос был действительно посланным от Бога и что его они распяли. Петр действительно стал измененным человеком с того времени, как Господь Иисус говорил с ним на берегу Галилейского озера после его воскресения. Петр стал выдающимся представителем апостолов в те ранние дни, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Он говорил смело, он также совершал чудеса, как свидетельство факта, что Бог действовал в нем и через него. Многие искренние христиане ссылаются на Симона Петра, как на того, кто сильно подобен им. Как часто говорим мы, не сознавая, что, поступая так, мы не почитаем Господа, который искупил нас Своей кровью. Мы говорим неблагоразумно. Как часто мы не свидетельствуем о Его спасительной благодати, когда сталкиваемся с теми, которые не находят удовольствия в рассмотрении требований Иисуса Христа как Спасителя, или тех, кто сильно противится Евангелию. Но мы тогда должны помнить, что Петр был измененным человеком и исполненным Духом Святым. Он стал смелым в Господе. Мы можем по благодати Божией стать сильными в Господе и в силе Его могущества, чтобы совершать угодное Ему и говорить таким образом, чтобы прославить Господа. Симон Петр бесстрашно провозглашал Христа пред иудейским Синедрионом. Это контраст, который мы замечаем в Петре в результате его уполномочия опять Господом, как записано в Евангелии от Иоанна, 21 главе. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Было положение, в котором он с Иоанном провозглашал их позицию перед Синедрионом. Синедрион рассуждал и пришел к заключению, что все, что они могли сделать, было предупредить Петра и Иоанна, чтобы они воздерживались от учения людей, что Иисус Христос был обещанный Мессией и что спасение было возможно только в нем. Ответ Петра и Иоанна, наверное, потряс Синедрион. Они предполагали, что их угрозы произведут глубокий эффект на этих двух мужей, но вместо этого это произвело ясное провозглашение, что как слуги Бога они, Петр и Иоанн, не могут и не будут удерживаться от провозглашения всего Совета Божия. Как члены Синедриона, религиозные руководители знали, что в общем люди прославляли Бога за совершенное чудо над хромым человеком. Однако их сопротивление было все еще решительное, как прежде. Они поэтому грозили им опять, предупреждая их против дальнейшего свидетельства и отпустивший их. Это ясно. Это элемент страха овладел сердцами и умами членов Синедриона, что опять стало явным, когда мы обратимся к Деянию святых апостолов в 5 главе 35 стиху и дальше. На что мы обратим внимание, продолжая наше изучение жизни апостола Петра. Пилат, вы помните, знал, что он должен делать, а именно отпустить Иисуса Христа, потому что он признал его невиноватым. Но Пилат страшился оппозиции первосвященников. Такое действие со стороны его могло подвергнут опасности его политическую власть и положение. Синедрион решил поэтому отпустить Петра и Иоанна не потому, что они были невинными, но потому, что люди прославляли Бога за его чудную силу, проявленную в исцелении хромого человека. Во всех формах политической жизни сегодня мы видим доказательства того же самого мышления управляющими решениями, сделанными мужчинами и женщинами в официальном положении. Деяния святых апостолов, 4 глава, показывает, что духовные руководители ожесточили свои сердца, и теперь они презирают это благословенное имя, которое превыше всех имен. Это также показывает, как велико было их удивление при поведении мужей, которые полностью посвящены Господу Иисусу Христу. Петр и Иоанн проявили новую смелость, новое духовное понятие, новый источник силы. Они были не книжные, соответственно их духовного положения, но они проповедовали с духовной силой, которая сбивала с толку Синедрион. Они были последователями Господа Иисуса Христа, и это Синедрион также сознавал, ибо они узнавали их, что они были с Иисусом. Это не было просто учение на академическом основании, но это было провозглашение истины в силе Духа Святого. И потому, что это было провозглашение в силе Духа Святого, оно касалось с удивительной силой. Поэтому, несмотря на угрозы и старание устрашить стоящих двоих пред ними, Синедрион услышал: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Синедрион теперь был на оборонительном положении. Это было ясное подтверждение сомнению авторитета их в вопросах, относящихся к Богу. Бог был выше всех человеческих синедрионов. Бог уполномочил их говорить. Таким образом, Петр и Иоанн рассуждали и провозглашали недвусмысленно, и Синедрион отпустил их, но не без будущих угроз. Мы должны осторожно заметить образ, каким Петр и Иоанн тогда действовали после их освобождения. Они решили поделиться с верующими, что произошло, так, чтобы Бог мог получить славу за его господствующее провидение. Бог имел свою руку над своими служителями, укрепляя их для свидетельства Синедриону относительно Иисуса Мессии. Бог избавил их из рук Синедриона. Это они сообщили молодой церкви в Иерусалиме. Угрозы Синедриона были аккуратно изложены. Какая была реакция группы верующих, которые слушали свидетельство Петра и Иоанна? Пожалуйста, заметьте. Первое. Верующие сознавали вражду Синедриона к Иисусу Христу и всякому свидетельству о нем. Детали дания Петром и Иоанном подтверждают этот факт. Однако они также сознавали смелость, которая теперь характеризовала апостолов и которую они также переживали в их собственных жизнях. Там полностью и совершенно отсутствовало извинение за сделанные утверждения, и подобно не было колебания провозглашения требований Христа. Второе. Верующие искали лица Господа в молитве. Вопрос молитвы, явленный в Деянии святых апостолов в 4 главе, предлагает две важные вещи, именно убеждение верующих, которые творили молитву, и выраженное желание или отношение человека в молитве. Прежде всего, мы замечаем убеждения. Они выражены формой обращения. Мы слышим, люди говорят: «О Господи!» Слово так написано в Священном Писании. Можно было перевести «деспот». Обыкновенно слово «Господь» из оригинала значит «учитель» – «куриас». Но в Деянии святых апостолов в 4 главе слово действительно «деспотес», такое, как мы находим в книге Откровения, 6 главе, 10 стихе Иуды 4 стихе. Это предлагает абсолютного правителя. Сегодня употребление слова «деспот» имеет худое значение. Библейское употребление слова указывает на окончательную власть. Позже в молитве верующие употребляли общее слово для Господа, то есть «куриос». Но их вступительное утверждение провозглашает абсолютное убеждение, что Иисус был управителем всеми. Это напоминает нам о вступительном утверждении в Евангелии от Иоанна. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Апостол Павел утверждает, ибо в Нем, Христе, обитает вся полнота божества телесно. И Он, Иисус Христос, был теперь прославлен и посажен на престоле со всею силою и властью. Аминь.